На его уроках царили тишина и покой, прогульщиков было мало, у Сейра ученики постоянно сбегали, и тот же суд присяжных относился к нему благосклонно. Он был из тех учителей, которым через десяток лет посвящают школьные ежегодники. У Сейры так не получалось. И она часто выходила из себя, не понимая, почему. «Хочешь пиво на дорогу? Или стакан вина? Нет, надеюсь, ты при деньгах», — сказала она, беря его под руку и решив больше не сердиться. «Я ведь меньше 3 сосисок не съедаю, особенно на последней ярмарке в году». Они собирались в Вести, отстоявший на 20 миль к северу от Клиффс-Миллс. Единственной претензией этого городка на сомнительную славу было проведение самой последней сельскохозяйственной ярмарки в Новой Англии. Ярмарка закрывалась в пятницу вечером, в канун Дня Всех Святых. Если учесть, что зарплата у нас в пятницу, с деньгами неплохо. У меня $8. Мать честная, Сейра закатила глаза. Я всегда знала, что если буду ангелом, небо пошлет мне в один прекрасный день по пулю толстосума. Мы, сутенеры, делаем большие деньги, крошка. Сейчас возьму пальто и едем. Сейра смотрел на него с отчаянной нежностью, и внутренний голос, который звучал все чаще и чаще, когда она стояла под душем, читала, готовилась к урокам или стряпала одинокий ужин, заговорил вновь, словно в одной из полуминутных рекламок по телевизору. «Он очень и очень приятный человек. С ним легко, он занятный, никогда не заставит тебя плакать. Но разве это любовь? То есть достаточно ли всего этого для любви? Даже когда ты училась кататься на двухколесном велосипеде, ты падала не раз и сбивала себе коленки. Даром ничего не дается, а тут тем более». «Я в туалет», — сказал он. «Давай», — она слегка улыбнулась. Джонни был из тех, кто почему-то неизменно ставит всех в известность о своих естественных надобностях. Она подошла к окну и выглянула на главную улицу. На площадку для стоянки автомашин рядом с пиццерией у Майка высыпали ребятишки. Неожиданно ей захотелось побегать с ними, превратиться в маленькую девочку, оставить все свои заботы позади или перебросить в будущее. Она отвернулась от окна и подошла к Софе, на которую Джонни положил маску. «С праздником!» — фыркнула она. «Что?» — откликнулся Джонни. «Если ты сейчас не выйдешь, я еду без тебя. Выхожу». «Отлично!» Она провела пальцем по маске с лицом Джекеля и Хайда. Левая сторона от доброго доктора Джекеля, правая — звероподобная от Хайда. «Что с нами будет ко Дню Благодарения?» — подумала она. «А к Рождеству?» Эта мысль вызвала странный нервный озноб, пробежавший по всему телу. Он ей нравился. Он был совершенно нормальный, приятный мужчина. Она вновь взглянула на маску. Мерзкий Хайд, подобно раковой опухоли, вырастал из лица Джекеля. Маска была покрыта люминесцентной краской, потому она и светилась в темноте. А что такое нормальный? Никто. Ничто. Пожалуй, нет. Будь он нормальный, разве ему пришло бы в голову надеть нечто подобное в классе и думать при этом, что дисциплина не пострадает? И как могли дети называть его Франкенштейном и все-таки любить и уважать? И это нормально? Сквозь занавес из бус, отделявший туалет и спальню от гостиной, проскользнул Джонни. «Если он захочет сегодня лечь со мной в постель, я, пожалуй, не буду против». От этой мысли стало тепло, как бывает, когда возвращаешься домой после долгого отсутствия. «Ты что, улыбаешься?» «Да так», — сказала она, бросая маску на Софу. «Ну а все-таки что-нибудь приятное, Джонни?» — сказала она, положив руку ему на грудь и вставая на цыпочки, чтобы поцеловать его. — Не обо всем надо говорить вслух. — Пошли. Они задержались в вестибюле, пока он застегивал свою джинсовую куртку, и взгляд ее опять невольно остановился на плакате «Забастовка» со сжатым кулаком на пылающем фоне. «В этом году будет новая студенческая забастовка», — проследив за ее взглядом, сказал он. «Против войны?» «На сей раз не только. Вьетнам...» Призыв резервистов и волнения в Кентском университете взбудоражили студентов. Думаю, что никогда еще в аудиториях не сидело так мало хрюкал. Это ты о ком? Да об отличниках, которым наплевать на наше общество. Лишь бы оно обеспечило им потом оклад в 10 тысяч долларов, хрюкали наплевать на все, кроме своей шкуры. Но теперь другие времена, большинство из них проснулись. Грядут большие перемены, и это для тебя важно, даже когда учеба уже позади. Он подобрался. «Мадам, я же из Мэнского университета. Смит, выпуск 70-го. Мы высоко держим марку старого доброго Мэна». Она улыбнулась. «Ладно, поехали. Я хочу прокатиться на карусели, пока ее не закрыли». «Прекрасно», — сказал он, беря ее за руку, — «за углом моего дома случайно оказалась твоя машина. И есть $8. Нас ждет блестящий вечер». Вечер был облачный, но не дождливый, для позднего октября достаточно теплый. Наверху серп луны пытался пробиться сквозь завесу облаков. Джонни обхватил ее рукой, она прижалась к нему. «Знаешь, Сейра, а я о тебе все время думаю», — сказал он почти небрежно, но только почти. Сердце у нее слегка замерло, а затем бешено застучало. «Правда?» Они обогнули угол, и Джонни открыл ей дверцу. Обойдя машину, он сел за руль. «Тебе холодно?» «Нет», — ответила она, — «вечер очень теплый». «Да», — согласился он, отъезжая. Она вновь мысленно вернулась к нелепой маске. Половина доктора Джекиля с голубым глазом Джонни в пустой глазнице, расширенной от удивления. «Слушайте, я вчера изобрел новый коктейль. Но едва ли его будут подавать в барах, с этой половиной лица было все в порядке, потому что за ней проглядывала частица самого Джонни. Ее испугала другая половина, Хайда. За ней мог скрываться кто угодно, потому что тот глаз превратился в щелку. Но когда они приехали на ярмарку в Вести, где в темноте на центральной аллее мигали голые лампочки, а длинные неоновые спицы чертова колеса мелькали вверх-вниз, она уже забыла о маске. Он был рядом, их ждал приятный вечер. Они пошли по центральной аллее, держась за руки, почти не разговаривая, и Сейра поймала себя на том, что вспоминает ярмарки своего детства. Она была родом из Саунд-Париса, городка, производившего целлюлозу в западной части штата Мэн, а большая ярмарка обычно проходила во Фрайберге. Джонни, выросший в Паунале, наверное, посещал ярмарку в Топсоме. По сути, все ярмарки в таких городках походили одна на другую и с годами почти не менялись. Паркуешь машину на грязной стоянке, платишь при входе $2 и едва оказываешься на ярмарке, как чувствуешь запах горячих сосисок, жареного перца и лука, бекона, леденцов, опилок и сладковатый аромат конского навоза. Слышишь лязг русской горки для малышей, которую называют «полевая мышь». Слышишь хлопанье ружей в тире, металлический рев репродукторов, которые выкликают номера для игроков в бинго. Репродукторы развешаны вокруг большого тента, заполненного длинными столами и складными стульями из местного похоронного бюро. Рок-н-ролл по громкости спорит с ревом органа, доносится нескончаемый крик зазывал. Два выстрела за два десятицентовика, и ты получаешь набитую опилками собачку для своего ребеночка. Эй, как вас там? Стреляйте, пока не выиграете. Ничего не изменилось. Ты снова ребенок, жаждущий, чтобы тебя облапошили. Смотри, остановила она его. Карусель. «Карусель! Конечно!» — успокоил ее Джонни. Он протянул женщине в кассовой будке долларовую бумажку, та сунула ему два красных билета и две десятицентовые монетки, не поднимая глаз от журнала «Фотоплей». «Что значит «конечно»? Почему ты так со мной разговариваешь?» Он пожал плечами. Лицо его выражало полную невинность. «Речь не о том, что ты...» Джон Смит сказал. «Важно, как ты это сказал?» Карусель остановилась, люди слезали и проходили мимо, в основном подростки в голубых армейских рубашках из плотной хлопчатобумажной ткани или расстегнутых куртках. Джонни провел ее по деревянному помосту и подал билеты служителю, у которого был вид самого скучающего создания во Вселенной. «Эка дива!» — сказал Джонни, когда тот усадил их в маленькие круглые скорлупки и закрепил страхующую перекладину. «Просто эти кабинки вращаются по замкнутому кольцу, так?» «Так. А эти замкнутые кольца уложены на большой круглой тарелке, которая сама вращается, так?» «Так. И когда карусель разгоняется, кабинка, где мы сидим, вертится по своей маленькой орбите и может развить такую скорость, которая не намного меньше, чем у космонавтов при взлете с мыса Кеннеди. Я знал одного парня», — Джонни с серьезным видом наклонился к ней. «Ну да, очередная твоя сказка», — неуверенно сказала Сейра. «Когда этому парнишке было 5 лет, он упал со ступенек и заработал маленькую с волосок трещинку в шейном позвонке. А 10 лет спустя он разогнался на карусели в Топсме на ярмарке и...» Он передернул плечами и похлопал ее сочувственно по руке. «Но с тобой, очевидно, будет все в порядке, Сейра.